Глава 9. «Они скотоводы, Гриш». Катя вздохнула и отвернулась к окну в моей каюте. «Это единственное, что я могу придумать, чтобы не допустить подобного впредь. Мы просто выбьем почву из-под ног у любого зародыша эгрегора. Людям будет нечего хотеть». Я вздохнул, глядя на свои руки. Я все еще ощущал себя убийцей. Да что там? Я и стал им. Уже давно. Еще до того, как взял в руки книгу «Ветра и крови». Но впервые я убивал так хладнокровно, расчетливо и методично. Разумом я понимал, что этих людей уже не было. Они не существовали как индивидуальности, добровольно подчинив себя чему-то большему. Но мои глаза видели смерть. Мой нос чувствовал запах крови. В моих ушах стояли предсмертные крики и стоны. После первых выстрелов толпа схлынула. Зеленолицые пытались прятаться. Маскировались среди обычных жителей. Не понимали, почему их так легко вычисляют. Сложнее всего было смотреть на обычных людей, у которых мы отнимали братьев и сестер, мужей и матерей. Им невозможно было объяснить, почему это должно случиться. Они воспринимали это будто кару за непослушание. Впрочем, это и была кара. Вынужденная, но от этого только более неотвратимая. В тот тяжелый день я благодарил неведомых создателей человеческой цивилизации за то, что дети остались неподверженными коллективному безумию. Дети — вечные индивидуалисты. Пусть остается так всегда. Потому что иначе я бы просто не выдержал. «Тут в пустыне проблемы с топливом», — вздохнул я. «То, что они наскребли, чтобы разогреть диск, им бы хватило на пару недель нормальной жизни. Чтобы постоянно поддерживать порядок, который мы задумали, топлива будет не хватать. А значит, мы сами будем толкать их к нарушению законов». «Верно», — Катя кивнула. «Поэтому жертвенник должен быть электрическим». Я поднял бровь. «Смотри. В самом центре мы можем поместить голографический приемник». Катя склонилась над схемой походного сооружения, который мы проектировали для того, чтобы занять место в головах людей, чтобы не оставить ни одного шанса никакому паразитическому эгрегору. «Тут выводы антенн, а вот здесь, под хранилищем твоих пластин, спрячем изотопный генератор. У нас ведь есть на борту, верно? Штатной батареи голопроектора хватит максимум на год. А так у нас будет запас энергии не только для трансляции, но и для жертвоприношений». «Нужна будет целая электрическая система», — заметил я. «Как они будут обращаться с высоким напряжением?» «Напишем инструкцию», — Катя пожала плечами. «Уверена, Моя сумеет объяснить своим людям, насколько важно будет соблюдать все требования безопасности. Сделаем специальные костюмы для служителей из диэлектрика. Все будет в порядке». «Блин, такие сложности, чтобы пережечь в угле мясо несчастных животных!» Я вздохнул. «Не мясо», — возразила Катя. «Именно жира. Именно жира. Это важно. Как я сказала, они скотоводы. У них в мозгу мощные ассоциативные цепочки к этому запаху. Они помогут зафиксировать нужные эмоции». «Ты же всегда была против убийства животных». «Гриша, они сами их выращивают». Катя вздохнула. «Да, я сама испытываю сложные чувства к такому способу хозяйства. Но формально принцип охоты не нарушается. Я ведь вам никогда не мешала заготавливать рыбу. Просто отказывалась помогать». Моя, сосредоточенно цокая языком, разглядывал чертежи. «И что? Получается, это временная палатка?» — спросил он. «Не такие каменные хоромы, которые есть у кеметцев? Но почему?» «Нужно, чтобы случившееся загладилось в памяти у людей», — вздохнув, ответил я. «Понимаю, это тяжело принять. Но понадобится несколько десятков лет, прежде чем вы сможете построить свой собственный настоящий храм». «Понимаю», — кивнул Моя. Я удивленно взглянул на подопечного. «Серьезно?» — спросил я. Правда понимаю, я есть. И я смирился. Мне никогда не увидеть того будущего мира, который ты мне показал. Я переживаю по этому поводу. Но после той ночи понял. Мой народ сейчас тоже не готов к этому. Это дело нашего будущего, наших детей. И детей их детей. Того будущего, которое мой народ чуть не сжег собственными руками. Я помолчал несколько секунд, потом вернулся к чертежу. Смотри, очень важно, чтобы были соблюдены пропорции. Между этими занавесками не должно быть щелей. Когда идет трансляция, ее должны видеть только назначенные тобой священники. И самое главное, правило безопасности. Ни в коем случае не пускай священников, пока они тебе два раза без запинки их не прочитают. Это очень... крайне важно. «Я понял», — кивнул Мое. «Все будет так, как ты сказал». Электрожаровня работала как надо. По всей округе разносился запах паленого животного жира. Похоже, местных это приводило в восторг. Они останавливали повседневные дела и втягивали носом в воздух, блаженно улыбаясь. Катя оказалась права. После постройки системы палаток для служб авторитет мой стал просто недосягаемым. Все шло как надо, и мы даже начали планировать очередной скачок во времени. Пока не сильно долгий, у нас не было окончательной уверенности, что процессу создания новой морали ничто не помешает. Но тут случилась очередная катастрофа. Как это часто бывает, дело было в элементарном нарушении техники безопасности. Моя не просто помиловала Харона, несмотря на его участие в ритуале, организованном зародившимся эгрегором. Он назначил его и его потомков священниками навеки вечные. На мой взгляд, хороший управленческий шаг. С одной стороны, демонстрирует гуманизм власти и ее ценностей, с другой, показывает горизонты планирования, невообразимо далекие по меркам людей того времени. Поначалу все шло хорошо. Ритуальное место было создано точно по нашим чертежам, оборудование установлено и настроено. Но вот во время очередной службы, уже ставшей рутиной, двое сыновей Ахарона решили пренебречь громоздкими и неудобными комбинезонами из диэлектрика, которые специально для них синтезировала Гайя. Два человека сгорели куда быстрее, чем это обычно происходило с ритуальным жиром животных. Они были слишком близко к почве, которую как раз перед этим увлажнил редкий ночной дождь. У них не было шансов, а Харон никак бы не успел отключить систему. Мойша нашел его плачущим посреди ритуальной палатки. Он стоял, не шелохнувшись, в той же позе, в которой его застало несчастье. Позже, уже вечером, на борту челнока Мойя тоже не мог сдержать слез. «У меня вызывает ужас, что это окончательно примирило Ахарона с народом». Он вздохнул, опустив взгляд. «До меня долетал тихий ропот, что он совсем не пострадал за измену, тогда как очень многие лишились близких. Объяснить им то, что знаю, сам никак нельзя, ты понимаешь? И вот теперь, получается, он тоже претерпел кару. Собираясь отнять чужих детей, потерял своих собственных». «Ты знаешь, — сказал я твердо, — некоторые решения мы принимаем сами. И только мы сами несем за них ответственность. Тут бесполезно думать за другого. Да, они не понимали, почему нужно действовать так, а не иначе. Почему обязательно нужно носить защитные костюмы. Потому что даже не представляли, что такое электричество. И у нас не было возможности им все объяснить. Но отец им поверил, когда взял их на службу, верно? Так же и они должны были довериться ему, понимаешь? По-другому, без доверия. Это не работает, к сожалению. Мы можем только сказать, как нужно делать, но мы не можем сделать это сами, за других людей. Они вольны решать, слушать нас или нет. Этим мы и отличаемся от... Хотя вижу, ты сам все понимаешь». Мой продолжал сидеть, опустив голову. Но, конечно, я знал, что он все понял.